Глава 63. Татарин, торговец мебелью, сдержал свое слово. Он пришел на следующий день, принес необходимые инструменты и материал. Пересыпая восточную речь шутками-прибаутками и беспрестанно подмигивая Заре, он довольно быстро сколотил пару стульев, широкий стол и две простые кровати, искренне удивляясь, что госпожа, которая должна приехать летом, станет довольствоваться подобной мебелью. Позже он навестил белый домик еще раз, окончил работу и напоследок починил крышу конюшни. Взяв смуглую ладошку Зары в свои широкие натруженные руки, на прощание татарин произнес: «У меня есть хорошие заграничные простыни и покрывала. Если вы желаете, можете взглянуть на них. Возможно, ваша госпожа оставила вам деньги. Тогда не скупитесь. Приобретите все вместе с занавесками, и вы увидите, мрачный домик заиграет совсем другими красками». «Заграничные товары?» — удивилась армянка. «Откуда они у вас?» «Где их только нет», — уклончиво ответил татарин. «Ну, придете?» «Мне нужно подумать». Зара проводила его до лестницы и подождала, пока из лесочка покажется ее любимая госпожа. «Мадам, вы слышали, что говорил Фарид?» Жанна с возрастом слышала все хуже и хуже. Заре пришлось повторить предложение татарина. «Оно как нельзя к месту», — заметила графиня, осматривая простые грубой работы деревянные стулья, хорошие разве только для простолюдинов, но не для особой королевской крови. Впрочем, ей сейчас было не до титулов. Мебель казалась прочной, добротной и наверняка могла прослужить еще очень долго. Однако Фарид прав. Им нужно чем-то укрываться, что-то постелить на пол, повесить на окна. «Завтра отправишься к нему и попросишь образцы материи», — приказала Жанна. «Наше убежище заслуживает, чтобы его украсили. Что-то подсказывает мне, что мы проживем тут долгое время». Зара кивнула и пошла на кухню. В свободные минуты она мыла, скребла, чистила и в результате представила госпоже уголок с маленьким очагом, позволявшим готовить пищу не на улице, где в кушанье всегда могли попасть пыль, листья или хвоя, а в доме. «Сегодня я накормлю вас настоящим армянским соусом», — пообещала Зара, достала вычищенный до блеска котел, в который можно было смотреться как в зеркало, поставила его на огонь и принялась чистить картошку. Жанна выглянула в окно. Ноябрьские сумерки подкрались незаметно. Вечера и ночи в Крыму казались ей темнее, чем в Париже, Лондоне и Санкт-Петербурге. Впрочем, это было ей на руку. Значит, во время прогулки ее не заметит ни одна живая душа. А если и заметит, потом не узнает. Идеально для беглянки. «Я немного прогуляюсь», — бросила она Заре, хлопотавшей возле очага. «За меня не волнуйся. Прогулка займет час, не больше». Служанка всплеснула руками и нечаянно выронила нож, которым резала мясо. «Опять вы за свое, госпожа!» — недовольно заметила она. «Надо же додуматься! Бродить одной по вечерам! Эти места не так нелюдимы, как вам кажется!» «Я буду осторожна», — пообещала графиня, и, надев черную накидку с капюшоном, вышла из дома. Небо было покрыто тучами, и луна, пытаясь прорваться сквозь их плотную завесу, выглядела совсем бледно и почти не освещала берег. Женщина спустилась к морю и потрогала руками набежавшую волну, что-то прошептавшую ей на своем языке. На фоне черного неба Аюдак выглядел зловеще. Он напоминал спину огромного зверя, приникшего к морю, чтобы утолить жажду. Жанна огляделась по сторонам и никого не увидела. Галька не шуршала, ни одна рыбацкая лодка не бороздила гладкую поверхность воды. Женщина решила подойти к самому подножью горы. Между деревьями, как змея, велась тропинка. Набравшись храбрости, графиня стала подниматься по ней, уклоняясь от колючих кустов шиповника, предлагавшего ей красные, как кровь, ягоды, сосен с кривыми стволами, можжевеловых деревьев и каких-то еще неизвестных ей растений. Что-то прошуршало в листьях, заставив ее вздрогнуть. Жанна посмотрела направо и расхохоталась. На замшелом камне сидела лиса и с удивлением смотрела на незваную гостью. «Ну, с тобой мне ничего не страшно», — усмехнулась графиня, спугнув семью ежей, которые мирно отдыхали под дубом, ронявшим последние желуди. Устраивая короткие передышки и забыв о времени, женщина не заметила, как почти поднялась к вершине. Дорога, ведущая в гору, сменилась другой, с ровной поверхностью, словно обкатанной тысячами повозок и шедшей над морем. Сделав еще несколько шагов, путешественница взглянула вниз. Узкая опасная тропка вела в закрытую бухту. «Ну, туда я не спущусь», — тихо произнесла Жанна. «Годы уже не те. И вообще, пора возвращаться домой. Зара, наверное, места себе не находит. А я нашла место». Она улыбнулась неожиданному каламбуру. «Место для гуляния. Лучше и не придумаешь». Она немного постояла, глядя вдаль, где горизонт сливался с морем, и отправилась назад. Возвращаться было гораздо легче. Дорога бежала вниз, подталкивая графиню, и она сама не ожидала, что скоро окажется возле дома и упадет в объятия Зары. «Так-то вы держите свое слово», — укоризненно сказала служанка. «Знали бы, как я волновалась. Нужно купить часы, чтобы каждый раз показывать вам, насколько вы задержались на прогулке». Женщина погладила верную женщину по плечу. «Дорогая Зара, мои прогулки не будут короче», — откровенно призналась она. «Тебе не передать тех чувств, которые охватили меня, когда я взобралась почти на самую вершину Аюдага. Я ощутила свободу в полном смысле этого слова. Мне захотелось стать птицей, взмыть ввысь и оглядеть окрестности с необъятной высоты. Эти горы, эти стрелы кипарисы, это море, похожее на огромное зеркало. Боже, как все прекрасно, моя дорогая!» Зара не разделяла ее восторга. Жанна давно поняла, что есть натуры преданные, честные, но глубоко равнодушные к природе. «Не знаю, чему восторгаться?» — армянка дернула плечом. «Камни как камни, вода как вода. Поглядите лучше, какие образцы принес мне Фарид, пока вас не было дома. Не дождался, видно, завтрашнего дня». «Да, торгаши есть торгаши». Жанна тяжело поднялась по лестнице и вошла в комнатку, потянув носом. «Божественный запах! Это и есть твой армянский соус? Отведайте, пока горячий!» — засуетилась Зара. «А материю потом посмотрим». Графиня почувствовала, как проголодалась. Знаменитый соус состоял из мяса, картошки и овощей и показался ей необыкновенно вкусным. «Ты прекрасная кулинарка», — похвалила она армянку. «До этого мы ели то, что давали нам в доме Голицыной, и мне ни разу не пришлось отведать твою стряпню». «Армянину стыдно не уметь готовить», — сказала Зара, покраснев от удовольствия. «Даже мужчины нашей национальности считаются лучшими поварами». В конце ужина она принесла Жанне травяной чай, который графиня никогда в жизни не пила. «Мне посоветовал Фарид», — произнесла служанка. «Он смешивает горные травы, которые сам собирает, и получается великолепный напиток». «Да, напиток действительно великолепный». Жанна с жадностью осушила кружку. «Теперь покажи мне ткани». «Татарин прав. Мы должны поторопиться с покупкой покрывал и занавесей. Неприятно, если ночью в окно нашего домика заглянет какой-нибудь заплутавший прохожий». Расторопная Зара быстро принесла образцы. Графиня с удивлением рассматривала парчу и шелк. «Интересно, где Фарид взял такую материю?» — задумчиво проговорила она. «Не думаю, что он ездил за ней в столицу». «И что это значит?» Армянка не понимала слов госпожи. «Это значит, что мы все равно возьмем товары, хоть они и контрабандные», — пояснила Жанна. «Принимайся-ка, дорогая, за работу. Сделай необходимые расчеты, сколько нам понадобится на окна и на кровати, а я помогу тебе». Вместе они принялись с помощью трости графини измерять кровати и окна. Результаты Жанна записывала в блокнот, отделанный золотой ниткой, купленный в Петербурге перед путешествием. «Завтра отнесешь это Фариду». Она с сожалением вырвала листок с цифрами. «И спросишь, сколько должна ему. Если татарин не поверит тебе, пусть придет к нам. Я оставлю деньги на столе». «Слушаю, госпожа», — почтительно склонилась Зара. «Завтра у вас все будет. Но вы все же не задерживайтесь на прогулках». Графиня рассмеялась. «Этого я тебе не могу обещать, дорогая. Знай одно. Со мной ничего не случится».